Когда полковник Исаев в сопровождении спецагентов вошли в криогенную камеру, они оторопели. Посреди зала, трясясь от холода, худосочный мужчина в очках в золотой оправе и в дорогом костюме. Полковник узнал Семен Семеновича Уголкина, бывшего Аниного босса, рыдавшего у него на допросе не больше месяца назад. «Что вы тут делаете?» – рявкнул Седой и достал пистолет. Уголкин мгновенно задрал руки вверх и пискнул. «Я заложник!» Никто не успел ничего сообразить, как мерзкое существо, будто слепленное из грязи, запрыгнуло на металлическую тубу, похожую на громадный бидон, и перевернуло ее. Зеленый дым смешался с изморозью, дышать стало тяжело. Дрищ упал в обморок. «Не стреляйте!» — крикнул ученый и тоже начал неестественно оседать. Но было поздно. Седой ФСБшник, отключаясь, пальнул по существу. То отскочило с рычанием, и пуля попала аккурат в защелку на канистре. Крышка распахнулась, потянула морозным холодом, и белая дымка густо растеклась по ногам. Полковник подскочил на какую-то подставку, с трудом удержавшись, а похожий на черного мага бородатый спецагент на стул. Со звонким металлическим лязгом из канистры поскакали одна за другой горошины, замороженные части инопланетного существа. Они ринулись за угол, где спряталась похожая на бурундука мерзопакость. И секунду спустя облепленные металлическими шариками внезапно выросшее нечто, напоминающее белку-летягу, замахнуло лапами и сверкнула глазами-плошками. Ядовитая завеса стала гуще. «Мне нужна избранница Анны Исаева, и больше никто. Прочь, иначе будете мертвы!» — прорычал монстр. «Дистрибуция по шоколаду, свод, анализ, процентное соотношение данных». Бизнесмен Уголкин присел на корточки и активно закивал, а потом спрятал голову в коленях, прикрыв сверху руками. Температура в криокамере быстро увеличивалась, превращая ледышки в лужицы. Налипшие шарики из металла начали расплавляться до состояния оранжевой лавы и впитываться в тело твари, увеличивая его с каждой секундой. Полковник заметил, что бородатый выставил вперед руки и тужился так, что глаза едва не выскакивали из орбит. Синие вены вздулись на кистях, на лбу появилась испарина. Как бы то ни было, это, кажется, работало. Зеленая дымовая завеса остановилась, подрагивая в метре от них. Выросшая наземная тварь шарахнула по второй металлической канистре, свалив ее. Медлить было нельзя. Полковник подхватил валяющийся возле Седого пистолет и выпустил обойму в нечисть. Следы от пули разверзлись с горящими, отекающими лавой краями. Но маркотарский гад не был повержен. Полыхнув небольшой струйкой зеленого огня, он забулькал, вновь собираясь. Следуя простой логике, Исаев сорвал со стены огнетушитель, рванул вперед и выпустил всю пену на монстра. Тот крякнул, взвыл и пошел трещинами. Дым мгновенно развеялся, бородатый подскочил и запенил существо из второго огнетушителя. Оно рассыпалось на черепке. Вонь стояла невыносимая. «Готов», — зажав нос, сказал бородатый. «Это ненадолго», — ответил Исаев. «Надо все обратно распихать по канистрам». «Спасители!» Кинулся им в ноги рыдающий, как девица Уголкин. «Век буду благодарен, свечку поставлю, родные!» И никто не заметил, как кусочек вонючей дряни оказался у него в кармане.